Глава 50. Марат. «Маленькая дрянь. Она еще пожалеет о своем поведении. Думает, я не найду на нее управу? Сама прибежит. Я еще ни за кем не бегал. И она не исключение. Перекрою ей все ходы». Вопрос хозяйки квартиры, в которой Даша живет с Луизой, решился очень быстро. Кто же откажется от такого выгодного предложения? Я предполагал, что Даша опять может уехать к своему брату. Но там бы ее никто не ждал. Об этом тоже побеспокоились. На работу ее не возьмут. Жить негде. Кому она придет? Я с предвкушением потирал руки, сидя за столом в ожидании, когда она позвонит или лучше сама появится. Вот тогда она будет отрабатывать все свои косяки. Ни один не прощу. И каково же было мое разочарование, когда мне доложили, что она нашла таки работу. И у кого? В доме моей матери. Я сразу же еду к ней. «Марат?» Удивляется мама. «Сегодня вроде не воскресенье». «Ну а что? Я не могу приехать к маме в любой день?» Я целую ее в щеку и сразу же перехожу к вопросу, по которому я, собственно, и приехал. «Мам, зачем ты наняла Дашу?» Мама поджимает губы и наигранно удивленно смотрит на меня. «Ты о моей новой помощнице? Ну, ты же знаешь, Света ушла в декрет, и мне нужна была замена. В агентстве порекомендовали Дарью». «В каком агентстве?» «Ну, вижу же, что мама лукавит». «Которая мне подбирает персонал». «Так, Марат, почему такой допрос? Что случилось?» «Уволь ее», — уже строго говорю я. «Прямо сегодня». Мама удивленно смотрит на меня. «Почему?» «Меня она устраивает. Послушная, толковая. Я даже подумываю помочь ей с поступлением в университет. Не у всех ведь есть возможность. Почему бы мне не помочь ей?» «Мама, ты мне доверяешь?» «Так». Прищуривается мама. «Уволь ее». «Уже спокойнее, прошу я. Она не должна тут работать». «Нет, Марат», — неожиданно твердо произносит мама. «Она и работать будет тут, и жить. Меня она устраивает. Если тебя это так задевает, я скажу ей, чтобы она не появлялась на глазах, пока ты у меня в гостях». Сжимаю зубы. Я знаю, что маму не переубедить. «Хорошо, попробуем другим путем». «Это лишнее. Мне абсолютно все равно, будет она мелькать передо мной или нет. Делай, как тебе будет удобно, мам». «Хорошо». Мама гладит меня по руке. «Пообедаешь?» Киваю. За обедом стараюсь не показывать вида, но настроение хуже некуда. Какого черта? И добивает меня окончательно появление Даши в столовой. Ее позвала мама для передачи каких-то поручений. Но я не слышу их разговор. Все мое внимание приковано к этой маленькой стерве. Сука, какая же она! И как я хочу ее! Даже неудобно, что творится у меня в джинсах под родительским столом. А эта сучка даже не смотрит на меня. Сухо поздоровалась, войдя в комнату и не сводя взгляда с мамы, как будто меня тут и нет. «Тогда я сначала в кабинете бумаги разберу». Долетает до моего затуманенного сознания. «Хорошо, Дарья. Там, считай, из клиники отдельно отложи. Я их еще не просмотрела». Даша кивает и уходит. Я наблюдаю за колыхающимся платьем на упругой заднице, в которой когда-то впечатывались мои яйца. И от этих воспоминаний эти же яйца неприятно ноют. Я зажмуриваюсь и пытаюсь отвлечься. «Марат!» — окликает меня мама. Открываю глаза. «Мне надо позвонить Ирине. Ты подождешь? Или поедешь уже?» «Поеду», — произношу каким-то хриплым голосом. «У меня еще дела». На прощание я целую маму и оставляю ее одну. Иду к выходу. Но ноги сами с собой уводят меня в сторону, к двери кабинета. Дверь приоткрыта. Заглядываю. И взгляд сразу же упирается в задницу Даши. Она наклонилась возле стола, видимо, пытаясь что-то достать из нижнего ящика. Недолго думая, я захожу, закрываю дверь и быстро оказываюсь рядом с Дашей. Хватаю ее за талию и прижимаюсь пахом к ее заднице. «Ой!» — вскрикивает она. «Ты что делаешь?» «Даша...» Хриплю я, руками водя по ее телу. Сука, как же я скучал по нему. Сжимая обеими руками упругие груди, даже через ткань чувствую, как твердеют соски, прямо под моими пальцами. «Марат, перестань!» — лопочет она. «Ольга Константиновна!» Мама с сестрой по телефону разговаривает. Это на полчаса минимум. Усмехаюсь я, задирая на Даше платье. «И что?» — вдруг строго спрашивает она и разворачивается ко мне лицом. Я просто молча наклоняюсь и впиваюсь в ее губы, чтобы она больше ничего не успела произнести. Сильно сминая губы, проникаю языком, опять ощущая ее вкус. «Даша», — — шепчу, оторвавшись. «Не могу больше. Смотри, до чего доводишь». И я сильнее прижимаюсь возбужденным членом в штанах ей между ног. «А что, та белобрысая овца не справляется?» — ехидно спрашивает Даша. «Ревнуешь?» — улыбаюсь я. «Вот еще», — фыркает она. «Хочу лишь, чтобы ты оставил меня в покое». «А мне кажется, ты другого хочешь». Заглядываю ей в глаза и быстро просовываю руку под платье. В трусики. Даша дергается, но я удерживаю ее другой рукой. «Закричу», — угрожает она. Я ничего не отвечаю. Лишь начинаю ласкать маленький бугорок, который под моими пальцами сразу же набухает и становится плотнее. Не сдерживаю улыбку, когда Даша хватается за мои плечи и прикусывает губу. Спускаю трусы и активнее ласкаю ее. Даша вскрикивает, и я закрываю ей рот ладонью. «Тихо, маленькая, тихо. Ты же не хочешь напугать свою хозяйку?» Проникаю в нее пальцем. Даша течет. Чуть сгибаю палец и касаюсь заветной точки. Даша кусает мою ладонь и мычит. Я ускоряюсь, одновременно большим пальцем натирая ей клитор. Я довожу ее. Чувствую дрожь ее тела. «Давай, Даша, покажи мне, как ты кончаешь». Шепчу, впиваясь губами в шею. «Давай». Еще пара движений, она впивается ногтями мне в плечи и запрокидывает голову. Дрожит и стискивает мой палец в ней. «Теперь моя очередь». Вынимаю палец и быстро разворачиваю ее к себе спиной. Нажимаю на спину, заставляя нагнуться. Расстегиваю ремень, заклепки на джинсах. И тут слышу за дверью в коридоре. «Дарья, ты уже закончила?» «Блядь!» Даша быстро поднимается, возвращает на место трусы, поправляет платье, а откашливается. «Да-да, Ольга Константиновна, я уже иду, я кончила». Все равно еще хриплым голосом кричит она в ответ и улыбается, глядя мне в глаза. «Кончила она, блядь, благодаря кому?» Беру ее за руку и тяну к себе. «Давай по-быстрому. Придумай, что еще надо что-то доделать и возвращайся. Я жду». Она невинно хлопает глазами и, ничего не ответив, убегает. Я облокачиваюсь на стол с расстегнутой ширинкой и выпирающим членом. Стало только хуже. Сам рукой сжимаю член и провожу по яйцам. Сколько еще ждать? Ну где она? И тут до меня доносятся голоса из коридора. «Ты поедешь со мной в ателье, Дарья?» «О да, сейчас мама уедет, и вот тогда...» «Отымею по полной». Улыбаюсь в предвкушении и вожу по члену. «Да, я с удовольствием». Слышу голос этой сучки. «Что? Куда?» И потом хлопает входная дверь. Вот сука.